Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны. «Я только что был там, на площади», — добавил Захаров. «Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах. Услышишь его, и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею». «А Бельгия?» — спросил я. «Что Бельгия? Я вас не понимаю». Я усмехнулся и сказал первое, что пришло мне в голову. «Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?» «О-ля-ля!» — пропел Захаров. «Маленький народ живет памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Миттерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический бог его раздражает. Он просто груб для такой утонченной натуры, как Миттерлинк. Поэтому он заменяет бога потусторонним миром. Это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отрава, чем религия. Все это так. Но кроме того, Миттерлинк — гражданин. Таково воспитание, таковы традиции. Как гражданин, он берет своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из нее так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Миттерлинка-поэта, но всем есть дело до Миттерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить, страна хорошая. Морской ветер продувает ее насквозь, и она полна веселых людей, умеющих встать и работать. Что вы еще хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для нас вещах. Более существенной вещью для меня оказалось следующее. Захаров предложил устроить меня вожатым на московский трамвай. «Дело в том, — объяснил он, — что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идет наем новых вожатых и кондукторов». Я опешил. Слишком резок был переход от Миттерлинка к вожатому трамвая. С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгая ничем. Только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова. К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шел в руки. И я согласился. Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться. «Не убьет ли меня током?» «Я где-то читала», — испуганно сказала она, — «про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?» Я ответил, что все это чепуха. Мне не сиделось дома, и я пошел в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром. Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган, трактирная машина. «Вот мчится тройка удалая по Волге матушке зимой». За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, беспрерывно макая перо в чернильницу и снимая с нее волоски. Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей, о себе, о том, что жизнь переломилась, и я буду работать вожатым на трамвае. Но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому. Ямщик умолк, и кнут ременный повис в опущенной руке. Гремела машина, и в ответ ей звенели пустые стаканы. Медная линия. Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы. Миусский парк помещался на лесной улице, в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве. Воспоминания о ней связаны со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди.